Некий Пантелей ударил пяткой Ивана. Некий Иван ударил колесом Наталью. Некая Наталья ударила намордником Семена. Некий Семен ударил корытом Селифана. Некий Селифан ударил поддевкой Никиту. Некий Никита ударил доской Романа. Некий Роман ударил лопатой Татьяну. Некая Татьяна ударила кувшином Елену. И началась драка. Елена била Татьяну забором. Татьяна била Романа матрацем. Роман бил Никиту чемоданом. Никита бил Селифана под носом. Селифан бил Семена руками. Семен плевал Наталье в уши. Наталья кусала Ивана за палец. Иван легал Пантелея пяткой. Эх, думали мы, дерутся хорошие люди.